Исаия, глава 66. Суд, утешение и надежда. Так говорит Господь: «Небеса — престол мой, и земля — подножие ног моих. Какой вы можете построить мне дом? Где может быть место отдыха для меня? Все это сотворено моей рукой, и так все это появилось», возвещает Господь. «Вот кем я дорожу, тем, кто кроток и сокрушен духом и трепещет перед словом моим. Режущий в жертву быка, как убивающий человека, приносящий в жертву ягненка, как ломающий шею псу, представляющий хлебное приношение, как приносящий свиную кровь, и приносящий в памятную жертву благовоние, как тот, кто молится идолу. Они сами избрали свои пути, и мерзости их им приятны. Что ж, и я изберу суровое наказание для них, и наведу на них то, чего они боятся. Когда я звал, никто не ответил. Когда я говорил, никто не слушал. Они делали злое в моих глазах, и избрали неугодное мне. Слушайте слово Господне, трепещущие перед Его словом. Ваши братья, которые вас ненавидят и изгоняют за имя Мое, сказали: «Пусть Господь явит Себя в славе, а мы посмотрим на вашу радость». Но они будут опозорены. Вот шум из города, шум из храма, шум от того, что Господь воздает врагам своим по заслугам. Еще не мучилась родами, а уже родила. Еще не страдала от болей, но уже разрешилась сыном. Кто слышал о таком? Кто видел подобное? Рождается ли страна в один день, или народ за одно мгновение? Но дочь Сиона едва начала мучиться родами, как родила своих сыновей. «Доведу ли я до родов и не дам родить», — говорит Господь. «Разве закрою я утробу, дав силу родить», — говорит Бог твой. «Ликуйте с дочерью Иерусалима и веселитесь о ней, все, кто любит ее. Радуйтесь, радуйтесь с ней, все, кто над ней плачет, потому что вы будете питаться и насыщаться из ее груди, дающей утешение, будете упиваться и наслаждаться полнотой ее славы. Ведь так говорит Господь: я направляю к нему мир, как реку, и богатство народов, как полноводный поток. Вас будут кормить, будут носить на руках и качать на коленях. Как мать утешает свое дитя, так утешу вас я. Вы будете утешены в Иерусалиме. Когда вы увидите это, сердце ваше возрадуется, и ваши тела будут цвести, как трава. Господня рука откроется его слугам, но ярость его будет против его врагов. Вот Господь придет в огне, колесницы его подобны урагану. В ярости он обрушит свой гнев и в пылающем пламени свой укор. Огнем и своим мечом Господь исполнит приговор над всеми людьми, и много будет сраженных Господом. Те, кто освящается и очищается, чтобы идти, следуя за ведущим, в сады для поклонения идолам, кто ест свинину, мышей и другие мерзости, погибнут вместе, возвещает Господь. Я знаю их дела и мысли, и иду собрать все народы и людей всех языков. Они придут, увидят мою славу, и я сотворю среди них знамение. Я пошлю некоторых из уцелевших к народам в Таршиш, Пул и Лут, знаменитые стрелками из лука, в Тувал и Грецию, к дальним островам, которые не слышали обо мне и не видели моей славы. Они возвестят мою славу среди народов. Они доставят всех ваших братьев из всех народов к моей святой горе, в Иерусалим, как приношение Господу. На конях, в колесницах и повозках, на мулах и на верблюдах, говорит Господь. А они доставят их, как израильтяне доставляют свои хлебные приношения в храм Господа, в сосудах посвященных. И еще я отберу некоторых из них, чтобы они были священниками и левитами, говорит Господь. Потому что как новое небо и новая земля, которые я создам, устоят и останутся предо мной, возвещает Господь, так останется ваше потомство и ваше имя. И от новолуния к новолунию, от субботы к субботе, все люди будут приходить и поклоняться мне, говорит Господь. Тогда они выйдут и посмотрят на трупы тех, кто отступил от меня. Их червь не умрет, и огонь их не угаснет, и они будут внушать отвращение всем людям.